Глава 18. Открытие турнира состоялось в Ариоте. В назначенный день мы прошли через портал в сопровождении Эльтеруса. Боевик присоединился к команде в качестве основного тренера и выглядел внушительно в темно-синем мундире. Наша парадная униформа походила на ночное небо. На ней поблескивали, словно звездочки, серебряные пуговицы. Люк, как увидел свой комплект, целый день ходил как пришибленный и много улыбался. Меня тоже слегка так контузило, но уже по другой причине. Синий — официальный цвет Каршана. Императорский герб красовался на униформе команды рядом с эмблемой Академии. Обмундирование прислал Рэндалл, убедительно попросив довериться его вкусу. Ребята немного поворчали, а потом дружно объявили, что ректор знает толк в военной форме, и мы будем самыми стильными. «Значит так, звезды мои. Церемония открытия — мероприятие долгое и нудное. Но если кто-нибудь заскучает так сильно, что станет вести себя как баран, пущу на чучело. Ушастый, тебя это в первую очередь касается». «А я что? Я ничего». Марк ненавязчиво перехватил лямки рюкзака, в котором лежали кричалки. «Баран. Ушастый», — мрачно констатировал боевик, после чего рюкзак Марка открылся сам, и из него вылетели разноцветные шары. Заяц испуганно дернулся и попытался поймать хотя бы один. Но шар вдруг увеличился в размере, и нас оглушило задорное. «Эльгеор, пей молоко! Жри сагал растишку! До Каршана далеко! Вы еще малышки!» До этого момента я и не подозревала, что зайцы чисто физиологически способны краснеть. Так вот, раковины ушей Марка сделались малиновыми, а бегающий взгляд то и дело останавливался на Элле. И я знала, почему. А я, наивная, думала, что Элла к турниру готовится, вербальные заклинания осваивает, поэтому и бормочет себе постоянно что-то под нос. Фигу! Она стишки про конкурентов сочиняла. «Дынечка, я все могу объяснить. Позже. И не мне». «Как интересно. Каршан собирается ступить на тропу информационной войны», — с улыбкой достойной людоеда произнес Эльтерус. Сухая обветренная кожа на щеках мага собралась складками, а в глазах появился убийственный блеск. «Разве это война? Так, легкая разминка», — отважно заявил ушастый смертник. Моя интуиция прямо-таки вопила, что друг окажется единственной жертвой битвы кричалок и речевок. «Марк, озвучь первое и основное правило информационной войны». «Актуальность?» «Не попадаться». От рыка боевика я подпрыгнула на месте. Впрочем, струхнула не одна я. Элла тоже дернулась. А потом резко побледнела, ведь от шаров со стихами потянулись разноцветные лучи, и все они указывали на Марка. «Это получается, если бы он выпустил свои шарики во время церемонии открытия, то...» «Ой!» — сдавленно пискнула Элла. «Ты чуть нас не подставил, дурень!» — прошипел Люк. «О как! Значит, он не в курсе?» Наверняка Марк знал, что его маг не одобрит мелкие пакости, и обратился к иному единомышленнику. «Мало. Мало я времени своей искательнице приключений в последнее время уделяла. Вот та и нашла приключенница на свою задницу». «Хочешь кому-то накостылять? Сделай это достойно во время поединка». Люк пыхтел, как закипающий чайник. «Мне за тебя стыдно». «Хватит. Вспомните, где находитесь. Нашли время». «Это нервы», — тихо буркнула Элла. «Спасибо, Даниэлла». Эльтерус взмахом жезла переправил все неактивированные кричалки в пространственный карман. Моя челюсть упала на пол, а маг вдруг хитро подмигнул. «Задумка неплохая, но нуждается в доработке. А теперь сделали лица и морды такими важными, словно вы уже отхватили главный приз турнира». Наши подопечные выстроились в одну шеренгу с каменными физиономиями и горящими глазами. Высокие, подтянутые, в отличной физической форме. Лара перед турниром обрезала волосы. И теперь издалека ее можно было принять за парня. Элла, кстати, тоже порывалась. Но Люк и Кеннет отговорили. хорошие ребята. И наши маги, наши друзья. Меня охватил такой прилив гордости, что хвост начал выбивать чечетку. Простите, я обхватила его лапами и уставилась на Эльтеруса. Это от радости. Не сомневаюсь, госпожа капитан, ваш выход. И маг приглашающе распахнул дверь крошечного зала прибытия. Магические турниры – частые и в какой-то степени обыденные события. Учащиеся магических академий встречаются в дуэльных кругах, набирают очки, и уже шестерка лучших команд участвует в золотом турнире, который считается событием межмирового масштаба. Академии фамильяров всего 4, так что я сочла наши состязания местечковыми. Тем сильнее был мой шок, когда внутренний портал перенес нас на Артрам, ту самую золотую арену, на которой проходили финальные поединки магов. Очутившись на огромном поле, засеянном газонной травкой, я почувствовал себя крошечной букашкой, и, похоже, ощущения возникли не только у меня. «Охренеть!» — тихо шептала Элла, идущая позади меня. Подопечная изо всех сил старалась сохранять торжественный вид. Но я чувствовала, что она в шоке. Я и сама видела это место лишь на буклетах, но они не могли передать всю красоту и величие арены Артрам. Белоснежные зрительские трибуны убегали высоко вверх, закручиваясь гигантской спиралью. И народу на них столько, что впору было ощутить себя настоящей звездой. Со всех сторон неслось. «Фамильяры! Настоящие боевые фамы!» «А я думала, это все сказки», — пискнул детский голосок. «Да, юных магов на трибунах хватало». Их привезли на арену Артрама, как на познавательную экскурсию. И все-таки это была всего лишь церемония открытия. Сами состязания пройдут в других мирах. Так зачем все эти люди и нелюди здесь собрались? Могли бы и в газетах новости почитать, и живыми фотографиями полюбоваться. Я бежал по траве, надеясь, что члены звездной команды не сбили шага и не растянули строй. Ведь нам навстречу из другой арки портала, чекани шаг, направлялась команда Эльгиора. Впереди колонны вальяжно перебирал лапами тигр. По сравнению с ним я, боброкошка, выглядела не так внушительно, но... На то и был расчет. Если соперник не принимает тебя всерьез, больше шансов на победу. Тигр приблизился на расстоянии 5 шагов, после чего остановился и рыкнул. «Каршан выбрал в капитаны. Недомерка!» Я узнала мерзкий голос кузена Фиола, несмотря на звериные рычания. «Каршан гостеприимен. Уверена. Эльгиор сполна оценит все особенности нашего мира». Ласково, но оттого особенно зловеще произнесла я. Фиол возмущенно махнул хвостом, хлестнув им высокого бледного юношу с эльфийской росписью на лице. «Как странно. Парень не был эльфом. А вот костюмы команде Эльгиора отшили в эльфийском стиле. Парни и девушки вышли на арену в туниках, обтягивающих замшевых брюках и высоких сапогах. Но ни один с иголочки костюм не мог скрыть, что адепты Эльгиора покачивались от усталости. В потухших глазах не было искр предвкушения. Турнир был для них тяжелой повинностью. «Рррр!» Возмущенный рев Фиола заставил меня вздрогнуть. «Прикрой лупалки, кузина! Ты не имеешь права изучать моих магов!» «Так надо лучше скрывать их возможности. Или там и скрывать нечего?» Фиол дернулся в мою сторону и зашипел, налетев на невидимую до сих пор преграду. Та изогнулась, и на ее поверхности возникло улыбающееся женское лицо. «Какая ярость! Какая страсть! Команды еще не представлены, а уже готовы вцепиться друг другу в глотки!» «Великолепно!» — голосом оперной девы взвыла дамочка. Ее изображение взмыло ввысь и растянулось, превратившись в огромный экран. Одновременно над ареной появились маленькие шары. Они устремились к нам, передавая изображение на главный экран, а если точнее, то мою растерянную кошачью морду и рожу свирепого тигра. «Да это же наши капитаны!» «Боевые фамильяры и наверняка лучшие воспитанники Академии. Знакомьтесь, фамильяр Фиол. капитан лучшей команды Эльгеора, и его противница Даниэлла, капитан звездной команды Каршана. Но смотрите, открываются новые арки порталов, и новые участники устремляются на арену. Досадная неприятная заминка, они прибывают вторыми. Но это не означает, что команды Сагала и Хросталя готовы оставаться на вторых ролях и во время состязаний. А нам обещали пафосные, торжественные и скучные мероприятия. Элла все так же улыбалась трибунам и махала рукой, но в ее мысленном голосе угадывался вопрос. Я и сама была бы не прочь выяснить, а какого демона, собственно, происходит? По протоколу следовало рассказать о наших академиях и напомнить об основных задачах и принципах турнира. Потом мы бы торжественно принесли клятвы и узнали бы, какой мир принимает гостей первым. Ослепительно! Невероятно! Кажется, Хросталь жаждет поразить всех с первых минут. Серебряная униформа хростальцев действительно выглядела странно. Никогда такой материал не видела. Эйр... Потрясенно выдохнул Люк. «На них одежда из... Эйра. Он способен идеально сливаться с любой поверхностью. Лучшая маскировка в нашей Солнечной системе. Откуда?» «Выглядит так, словно фольгой обмотались. Наша форма круче», — прошептала Элла. Но Люк ее не слушал. Парень зачарованно рассматривал команду Хросталя. Это не укрылось от ведущей. «Посмотрите! Блеск Хросталя буквально ослепил каршанцев! Они глаз не могут оторвать!» Перед лицом Люка завис шарик, и на экране появилась его растерянная физиономия. «Вам есть что сказать?» «Да!» Элла обняла Люка и выглянула из-за его плеча. «Нам тут церемонию открытия обещали! Не подскажете, когда начнется?» На мгновение на арене стало тихо. Трибуны поняли, что следует ждать очередной выходки ведущей, и жаждали продолжения шоу. «Однако, какая нетерпеливая юная Магианна! Пожалуй, мы не станем ей говорить, что церемония уже началась. Пусть будет сюрприз!» Ведущая поиграла бровями и рассмеялась. Трибуны подхватили. «Вот курица!» — тихо буркнула Элла. «Зачем влезла?» — процедил Люк. «Выставила себя дурой!» «Да как ты? Да я...» Элла отчаянно покраснела и уставилась перед собой. Так и захотелось долбануть Люка молнией. Но я сдержалась, иначе бы мы снова попали под прицел всевидящих глаз ведущей. Пока же в центре внимания оказался Сагал. Члены этой команды пытались подчеркнуть единение с природой. Их одежда была сплетена из травы, веточек и украшена цветами. Нет, на тематической вечеринке выглядело бы неплохо. Но на золотой арене юбки адепток из ивовых прутьев выглядели как-то несолидно. Ба! Сагальцы еще и босиком явились. Интересно, испытания они тоже босыми проходить будут? Или же тут маскировка? Я присмотрелась к сосредоточенным лицам парней и девушек, опирающихся на длинные деревянные посохи, и поняла, что это всего лишь игра на публику. Дикари Сагала были не так просты. Ведущая и их допекла до нервного тика, а потом, наконец, вспомнила о программе мероприятия. На арене потемнело, а на экране появились изображения миров, в которых пройдут испытания фамильяров. Эльгеор — мир меча и магии, замков и огнедышащих драконов, коварных чернокнижников и белых ведьм. Сагал. Мир, в котором царила магия природы. В Хростале наука и магия давно шли рука об руку. Панорамные виды огромных небоскребов и летающих машин подействовали на Люка, как удар под дых. Я украдкой посмотрела на Марка. Вид у него был злой. Того и гляди, пар из ушей пойдет. Фамильяр уже сделал выводы и прямо-таки жаждал выяснить отношения со своим подопечным. Надеюсь, они начнут ругаться после того, как покинут арену. Всех сделал Каршан. Приславший на церемонию запись этого удивительного мира, сделал ее с высоты птичьего полета. Вместе с всадником мы пронеслись над горной грядой, покрытой непроходимым лесом, а потом устремились к арке портала. На мгновение всех ослепила яркая вспышка, и мы увидели каменный лес, по которому скользил зловещий голубой огонек. Сначала он плыл плавно, а потом вдруг начал вздрагивать и шарахаться. И от зловещей тени, вынырнувшей из дупла, и от красных огоньков, притаившихся во мраке, а потом замельтешил, как припадочный, и исчез в черной расщелине. Демонстрация видов Каршана завершилась, а на трибунах стояла тишина, которую разорвал зловещий голос ведущей. «Жутко! Невероятно, но жутко! Надеюсь, участники внимательно смотрели ролики. Ведь это не просто ознакомительные фильмы, а подсказки, которые очень пригодятся во время испытаний. А пока давайте узнаем наших героев поименно». И ведущая начала официальное представление команд. Вот так бы сразу. Как только все имена прозвучали, в центре арены возник золотой шар, от которого к участникам потянули сияющие нити. И мы услышали слова клятвы. Ее я повторяла механически. Перед глазами проносились виды верхнего Каршана. Съемка велась с какой-то гигантской птицы. Я услышала ее крик, когда всадник начал снижаться к каменной арке. Без сомнения, это был Рэндалл. Столица Хросталя походила на многоуровневый муравейник. Это был город небоскребов, воздушных эстакад и парящих в небе островов. Покинув зал прибытия, мы арендовали скайлет, в который набились как сельди в бочку. «Марк, осторожнее, ты мне ногу отдавил». «Нет, Элла, это он к тебе на колени мастится», — буркнул с водительского сиденья Люк. «Ну не к тебе же на ручки мне лезть», — Марк нервно дернул ухом. «Бредовая трасса. И задание тоже бредовое», — прошипел с потолка паук Сэм. Вот кто самый компактный в нашей команде. Суть испытания была предельно проста. Пересечь город, найти определенное задание и уже там отыскать артефакт, который перенесет нас обратно в Академию. Ничего сложного, учитывая, что в команде есть парень, знакомый с летучим транспортом. Нет, такие скайлеты Люку водить не доводилось. Но ему не составило труда разобраться, что к чему. Спустя минуту мы влились в поток таких же летучих машин и плавно заскользили по воздушной трассе. Несмотря на тесноту, удалось устроиться с относительным комфортом, и некоторое время мы наслаждались поездкой. «А за временем кто-то следит?» — внезапно спросил Марк. Тут-то и выяснилось, что все праздно таращились в окна, словно туристы на прогулке. Даже Люк смутился. «Где-то тут было меню с часами». Он потыкал приборную панель, и вверху экрана появились часы. «Чтобы пройти это испытание, у нас оставалось всего 15 минут». «Люк, сколько еще лететь?» Элла беспокойно наморщила лоб. Парень замер, всматриваясь в карту. «Да ответь ты уже!» Марк перебрался на переднее сиденье, стеснувшись между Люком и Рори. «Ничего не понимаю. Бракованный навигатор. Был четкий маршрут. Был...» Марк уставился на экран и зло прошипел. «Поздравляю! Мы в глубокой ж...» «Марк, прекрати выражаться!» «Дэнни, а что сказать, если сейчас это чудо-карта утверждает, что до пункта назначения осталось 2 часа?» «2 часа, мать его!» Люк сидел прямо, уставившись вперед. Руки парня силой сжимали штурвал скайлета. Чувствовалось, что он на пределе. «Давай, скажи прямо, что это я все испортил». «Разве нет? Дорвался до новой игрушки. Ты с первого дня только и ныл, как сильно тебе не хватает любимых высокотехнологичных хреновин». «Да я вообще не понимаю, какого черта меня забросило к вам». Выпалив, что у него было на сердце, Люк перевел скайлет в авторежим и уткнулся лбом в штурвал. В салоне стало тихо. «Это было грубо и несправедливо», — неожиданно всхрапнул Алистер. Слышать подобное от вечно счастливого и беззаботного коняки было так странно, что ощущение неправильности происходящего только усилилось. Что-то оно мне напоминало, что-то очень знакомое. Я прикрыла глаза. Люк и Марк уже не стесняясь выясняли отношения, Элла встала на сторону Марка, и теперь Люка совсем понесло. Он даже предложил ей самой взять в руки штурвал и показать, какая она крутышка. Потом в спор влезли Лара и Висель. И стало совсем как тогда. «Хватит! Вы что, озверели?» — пробасил Рори. И в сердцах так долбанул кулаком по приборной панели, что на той замигали какие-то лампочки. А сверху на нас посыпались кислородные маски. «Рори прав. Замолчите на минутку и прислушайтесь к себе. Разве вы не понимаете, что на нас влияют?» «Замкнутые пространства и проблемы с маршрутом», — медленно проговорила Элла, а потом вдруг толкнула дверь скайлета. Вцепившийся в нее мертвой хваткой Дэйв хотел уже дернуть девушку на себя, а потом вдруг потрясенно произнес: «Копать, хоронить!» Элла широко распахнула дверь, и тогда мы увидели, что никакой воздушной трассы не было и в помине. А на самом деле наш летучий мобиль и не выезжал из ангара. «Выходим!» — скомандовала я. Выбрались наружу, стараясь держаться вместе. И тогда в ангаре начали одна за одной загораться яркие лампы. Не успели мы привыкнуть к смене освещения, как нас атаковали маги, облаченные в доспехи воинов. Элла еле щит выставить успела. Я тут же усилила его своей магией. «Наконец-то хоть что-то понятное!» — воинственно воскликнула Лара. «Действуем по первой схеме. Люк и Лара в атаке. Марк и Висель страхуют. Мы целы в защите. Остальные ищут ключ. Это может быть что угодно, обладающий необычным энергетическим фоном». «Да понял я, понял». Единорог Алистер принюхивался не хуже гончей собаки. Рори, Дэйв и Сэм тоже пытались разобраться. Где же искать то, что поможет нам завершить испытание Хросталя? Наконец в ангаре раздался радостный клёкот Сэма. «Под самой крышей! Я сниму!» Наверху, между ламп, и в самом деле висел огромный ключ. Таким только амбарный замок отпирать. Да и тот на ферме великана. Сэма размеры ключа не смущали. Он сменил паучью ипостась на феникса и полетел к ключу, когда с виду безобидные лампы дрогнули, превращаясь в неведомых светящихся тварей. «Элла, справишься со щитом?» — мысленно шепнула я, трансформируясь в мантикору. «Удержу». На занятиях Альфреда Снежного я отрабатывала наземные навыки. Но сейчас мне предстоял бой в воздухе. Поэтому, как правильная девочка, я уступила главенствующую роль Сэму. Феникс атаковал светящиеся бесформенные тени. Я же выжидала. А улучив момент, бросилась вперед и сцапала ключ зубами. И время точно замерло. Застыли светящиеся тени, превратились в статуи, упакованные в латы маги. Даже члены звездной команды задумчиво хлопали глазами. Враг был совсем рядом, но добивать обездвиженных противников никто не рвался. Благородство, оно такое, местами нелогичное. Появление арки портала было воспринято на ура. То есть орали все. Пусть испытания Хросталя и не было суперсложным, нервы помотало всем. По итогам первого задания наша команда оказалась на втором месте, уступив Эльгеору. Безумно хотелось узнать, как же Хросталь так лопухнулся. Все-таки испытание проводилось в их родном мире. Вот этот вопрос и обсуждался при участии Кеннета Хиллера и Сони с Мирабель. К нашему прибытию они накрыли в оранжерее поляну. Бабушка-вещдок немного поворчала для вида. Дескать, не положено. А потом сама лично подкинула нам бутылочку вишневой наливки. Убедившись, что ребята отдыхают, я поспешила в башню фамильяров. А превратившись, тут же растянулась на кровати и провалилась в ничто. Итоги первого испытания красовались на месте скабрёзного баннера. Каждой команде присваивалось определенное количество баллов. По итогам четырех испытаний они будут суммированы для выявления победителя. Судя по количеству мельтешащих рядом огоньков, фамильяры были не прочь разбавить сухой список парой-тройкой едких замечаний. Но стоило кому-то начать писать на белоснежном плакате, как потому пробегала магическая рябь, и хулигана выбрасывала из ничто. «Что? Чем порадуешь, кошечка?» Зверь огненным котенком спрыгнул откуда-то сверху. «Разве не видишь? Мы вторые. Пока вторые. Следующее испытание советую провалить». «Это шутка?» — опешила от такого заявления я. «Нет. Это стратегия. К финалу опасно оставаться лидером». Я и сама думала о том, что команды могут начать вредить друг другу. В Форостале мы не пересекались, но кто знает, что случится в Сагале. В этот мир мы должны были отправиться уже завтра. Потом нас ждал Эльгиор и в финале Каршан. О чем задумалась, кошечка? Огненный котенок растянулся на животе. Об испытании Каршана и твоем новом хозяине. У фамильяра есть только один хозяин. Всегда один. И зверь исчез, растворившись во мраке ничто. И это, когда мы толком и не поговорили. Я не расспросила его о Рэндале и о том, что задумал Сайрус Гворд. Зверь сбежал до того, как я успела задать ему вопросы. Вечером всех ожидал еще один сюрприз. Из Ариоты прислали запись прохождения нашего испытания, которую транслировали на Золотой Арене. Заодно полюбовались и на другие команды. Трансляция шла одновременно, а ведущий умудрялся отпускать едкие комментарии в адрес всех участников турнира. Мне показалось, что даже ее покоробило пренебрежение, с которым эльгиорцы командовали подопечными. Фиолы и остальные понукали ими, точно рабами, и не упускали случая, чтобы поехидничать и позлорадствовать. Но самое обидное, Эльгиор все равно оказался на первом месте, при том, что к финалу боевик кузена сломал ногу, а девушка-целительница оказалась с повязкой на глазу. И как они собираются восстановиться за такой короткий срок?